Многие конторы закрыты. Хозяева уезжают отдыхать. Я еще раз принес жалование жене. Вернее, взял нужную сумму из моих резервов на шкафу. «Ты последнее время стал каким-то странным», — сказала мне Лилиан. «Ты, мне кажется, устаешь здесь больше, чем на набережной Шарантон. Я еще не привык к новой работе. Мне необходимо приспособиться к вычислительной машине». «На авеню Опера осуществляется контроль над всеми торговыми точками, а их свыше 15 000. Это накладывает на меня серьезную ответственность. Когда у тебя отпуск?» «В этом году ничего не получится. Не будет времени. Разве только на Рождество. Хотелось бы разок отдохнуть зимой. Ты можешь ехать без меня. Почему бы тебе не провести недельки 3, а то и месяц у родных?» И она уехала на месяц. 2 недели провела у родителей в Экс-ан-Прованс, где ее отец работает архитектором. Потом еще 2 недели в Бандоле, на вилле, которую летом снимает ее сестра, та, что с 3 детьми. Я почувствовал себя совсем одиноким в Париже. Продолжал читать объявления на улице Реомюр и ходил по указанным адресам, но, как и прежде, безуспешно. И только теперь до меня дошло, что Шабю был прав. Никакого места я не найду. Я стал бродить возле его дома на площади Вогезов, так, без всякой цели, просто чтобы его увидеть. Но оказалось, что он уехал. Наверняка в Кан. Там у них квартира. Вы его ненавидели? Да, всеми фибрами души. Мне казалось несправедливым, что он загорает на солнышке, а я тщетно пытаюсь найти работу в опустевшем Париже. Денег у меня оставалось немного больше той суммы, которую нужно было вручить в конце месяца жене. А потом? Что мне делать потом? Признаться? Сказать правду? Я был убежден, что тогда она меня бросит. Лилиан не из тех женщин, что остаются с мужьями в беде. Вы к ней питали еще какие-то чувства? Думаю, что да, не знаю. А теперь? Мне кажется, теперь она стала для меня совсем чужой. Я даже удивлен, что меня когда-то интересовало ее мнение. Когда вы ее видели в последний раз? Еще 20 дней после ее возвращения мы жили вместе. Я прекрасно сознавал, что в конце месяца необходимой суммы у меня не окажется. Однажды утром я ушел с мыслью не возвращаться больше домой. Я ничего с собой не взял, кроме нескольких 100 франков, которые у меня оставались. Вы сразу же направились на улицу Гранд-Трюандри. Вы это знаете? Нет. Сначала я снял комнату в дешевой, но приличной гостинице возле площади Бастилии. Там я не рисковал встретить жену. Тогда-то вы и стали следить за Оскаром Шабю. Теперь я всегда знал, где он находится, в тот или иной час, и бродил по авеню Опера, по площади Вогезов, по набережной Шарантон. Я был также осведомлен, что почти каждую среду он приезжает со своей секретаршей в дом свиданий на улице Фортюни. Что вы задумали? Ничего я не задумал. Просто он меня интересовал, как человек, сыгравший самую большую роль в моей жизни. Это он отнял у меня мое достоинство. Всякую возможность снова стать человеком. Вы были вооружены? Пигу вынул из кармана маленький вороненый пистолет, поднялся и положил его на круглый столик напротив Мегре. Я взял его с собой из дома, на тот случай, если решу покончить с собой. У вас было искушение это сделать? Много раз, особенно по вечерам. Но я всякий раз пугался. Я всегда боялся выстрелов, физической боли. Шабю, вероятно, был прав, я трус. Мне придется на минутку вас прервать. чтобы позвонить по телефону, — сказал Мегре.